Елена Михалкова. Пари с морским дьяволом. Моему мужу с любовью и с самой большой благодарностью за эту книгу. Уж я сумею за себя постоять, будьте уверены. Не люблю держать пари. К тому же, если вас убьют, кто отдаст мне выигрыш? Агата Кристи, 10 негритят. Глава первая. Чайки носились вокруг корабля и свирепо орали, будто намеревались атаковать его. «Самое что ни на есть пиратская птица — это чайка», — подумал боцман. «Чайка, а вовсе не попугай. Наглая, крикливая, жадная и берет неумением, а числом». Он покосился на туристов, высыпавших на набережную. Почти у всех в руках поблескивали телефоны. Люди торопились запечатлеть мечту до того, как она уйдет в открытое море. Боцман перевел взгляд на вновь прибывших, теснившихся на баке, и усмехнулся. Вид у них был ошарашенный. Само собой, все они видели фотографии на сайте. Каждый был уверен, что хорошо подготовился к предстоящему плаванию. Да только к такому подготовиться нельзя. На мечту попадали и зеленые новички, у которых самым ярким туристическим событием был сплав на плотах по мелководной речке в Турции, и многоопытные путешественники, профессиональные ловцы впечатлений. Последних боцман легко узнавал по тени присыщенности на лицах. «Ну-ка, ну-ка», — говорили их глаза, — «чем попытаетесь удивить нас, видавших столько чудес, что вам и не снилось?» Боцман, втайне любивший сшибать спесь с человеков, каждый раз торопился мысленно схватить это выражение и подсчитать, сколько секунд уйдет на очередного зазнайку. Больше трех не выдерживал никто. Снисходительность сползала с их лиц, будто старая грязная пленка, обнажая чистое изумление и детский восторг. Как у мальчишки, впервые севшего на свой собственный гоночный велосипед. Как у девочки, подбежавшей к зеркалу в сверкающем новогоднем платье. Как у взрослого, впервые увидевшего бригантину «Мечта». Маша незаметно взглянула на мужа, боясь обнаружить ставшую привычную уже маску, усталость и плотно сжатые губы. Но Сергей, широко раскрыв глаза, смотрел на мачты, и лицо его светилось искренней радостью, первый раз за несколько месяцев. И самой Маше сразу стало радостно и спокойно. Она принялась крутить головой и рассматривать все-все-все, чтобы впитать в себя и никогда не забыть. Море было безудержно синего цвета, и этой ярчайшей избыточной лазурью оно щедро делилось с миром. Голубые лодки качались у причала, подслеповато синели окна старого здания порта, отражая воду. Причал был заляпан пятнами густых, точно пролитая гуашь, теней от пришвартованных яхт. Белыми были лишь чайки, облака и паруса бригантины. В сложенном виде они напоминали смятые крылья бабочки, которая только что вылупилась из кокона. «Полетит», — подумала Маша. «Скоро полетит, и мы вместе с ней». «Здравствуйте, товарищи курсанты!» Вся группа непроизвольно вытянулась. К ним подходил, широко улыбаясь, статный красавец в белоснежной рубашке. «Ай да капитан!» — мысленно ахнула Маша. «Хорош каналья!» Девушка рядом с Машей восхищенно присвистнула совершенно по-мужски. «Старший помощник капитана Артем Диких!» — отрекомендовался красавец. «Поздравляю с прибытием на борт мечты!» Вокруг зашумели нестройные приветствия. «Сейчас мы с вами спустимся в кают-компанию и познакомимся с экипажем», — продолжал Старпом. «Прошу за мной». «А почему мы курсанты?» — тихо спросила Маша у мужа. «Наверное, потому что учиться будем», — вполголоса ответил Сергей. В кают-компании новоиспеченные курсанты расселись за большим круглым столом с бортиками. Напротив Маши оказался немолодой худощавый мужчина в очках, длинноволосый, с тонким интеллигентным лицом. «Писатель?» — попыталась угадать она. «Музыкант?» На его запястьях болтались браслеты из кожаных шнурков и бусин. Все напряженно выжидали. Никто не лез за фотокамерой, не отправлял смс-ок, не ёрзал у окна, выбирая удачный ракурс. Группа как будто ждала сигнала. «Итак, нас 8. Мы сидим вокруг деревянного стола и с любопытством поглядываем друг на друга. Все это напоминает собрание анонимных алкоголиков, как его показывают в фильмах. Ну, знаете, когда со стула поднимается помятый мужчина с одутловатой физиономией и сообщает, что его зовут Джон, и он алкоголик. А у нас собрание любителей приключений. Что бы сказал каждый из нас, если бы был совершенно откровенен? Давайте начнем с меня». «Здравствуйте», — сказала бы я, — «меня зовут Катя, и я собираюсь убить одного человека. Я здесь именно для этого. По усмешкам на ваших губах я вижу, что вы мне не до конца верите и правильно делаете. Я пошутила. Меня зовут вовсе не Катя». Дверь кают-компании наконец распахнулась. Кряжистый мужчина с обветренным до красноты лицом, вида крайне внушительного и сурового, обвел всех взглядом без улыбки. На белом кителе хищно сверкнули золотые пуговицы. «Викинг», — прошептал кто-то. «Капитан», — веско поправил вошедший, — «Илья Ильич Муромцев. Как называют капитана на корабле?» «Первый после Бога», — не задумываясь, ответил носатый очкарик в браслетах. «Верно. А почему?» «Потому что на судне у вас безграничная власть». «И снова правильно», — кивнул Муромцев. Жесткий его взгляд, скользнув по группе, остановился на Маше, и она ощутила непреодолимое желание спрятаться за мужа. Слишком грозно им достался капитан. «Ой, я вас умоляю, такая уж и безграничная», — прогнусавил кто-то. В первый момент Маша решила, что ее подвел слух. Но, увидев, как резко разворачивается всем корпусом свирепый Муромцев, поняла, что не ослышалась. «Кто посмел перечить капитану?» — тихо и угрожающе осведомился Илья Ильич. «Не перечить. Зачем же перечить?» Субтильный человечек с косматой бороденкой и блестящими черными глазами выбрался из-за спин команды. «Я просто излагаю факты». Он запустил пятерню в бороду и ожесточенно почесал. Борода приобрела полное сходство с заброшенным вороньим гнездом. «Вздернуть на рея», — холодно и просто распорядился капитан. Несколько секунд испуганной Маше казалось, что команда без рассуждений бросится исполнять приказ. Но никто не двинулся с места. «Вот», — его бесстрашный оппонент поднял палец. «Именно об этом я и говорил. Можно вздернуть меня на рее? Никак нет. Запрещено законом». «Что за время?» — с горечью посетовал капитан, оборачиваясь к группе. «Ни тебе механиков вздернуть, ни кока выпороть». «Трудные условия», — поддакнул нарушитель спокойствия. «Хотя насчет кока я бы не зарекался». Только теперь до Маши дошло, что перед ними разыгрывается спектакль. Позади нее сдавленно хрюкнул Сергей, кто-то рассмеялся, не скрываясь, и общее напряжение растворилось, будто и не было. «Господи, мы ведь думали, вы взаправду?» — Выдохнула женщина в цветастом шарфе, сидевшая рядом с очкариком в браслетах. Муромцев улыбнулся и сразу из викинга превратился в фермера в честь праздника, надевшего лучший костюм. «Представляйся сам, Ваня, раз уж до Реи не дошло». Косматый маленький человечек поправил ворот рубашки под горлом. «Иван Васильевич Козулин», — прогнусавил он, — «для своих дед. На этом судне выполняю обязанности механика и врача. Если где-то что-то не работает, я подкручу, и все наладится. Это не только к механизмам относится, но и к вашим организмам, чтоб они были в порядке, мои хорошие». «Да вы практически бог», — заметила та же девушка, что присвистнула при виде старпома. У нее были очень короткие белые волосы, торчащие ежиком. «Скорее его Ио», — поправил механик. «Тимир, дорогой, твоя очередь». Вперед выдвинулся круглолицый скуластый татарин с еле заметными усиками над тонкой губой. «Тимир Гирейфья», — с мягким, еле слышным акцентом сказал он. «Штурман, радист, ну и по совместительству за всю электронику отвечаю. Очень рад вас всех здесь видеть». Он отступил назад, и его место занял низенький толстяк с лоснящимся желтым лицом. «Кок», — с достоинством сообщил он. «Афанасий». «Нафаня!» — хором воскликнули механик и молодой прыщавый парнишка с длинными волосами, собранными на затылке в хвост. «Кому Нафаня, а кому Афанасий Петрович?» — возразил Кок, метнув сердитый взгляд на юношу. «Афанасий Петрович — царь котелка и бог плиты», — серьезно сказал капитан. «Разносолов не обещаем, но что будет вкусно, не сомневайтесь. Антоха, два шага вперед». Щуплый паренек с хвостом повиновался и отсалютовал. «Здрасте всем, и я тут как бы матросом». Муромцев покачал головой, и паренек исправился. «То есть просто матросом. Рассказывать о себе не особо умею, уж извиняйте. Зато все покажу, что надо. Снасти будем учиться разбирать, палубу драить, в общем, всему потихоньку. Правильно говорю, Илья Ильич?» Капитан одобрительно кивнул, и парнишка расцвел в улыбке. «А где же Яков Семёныч?» — вдруг закрутил головой механик. «Без него никуда. Он для вас, мои хорошие, на ближайшее время самый главный человек». «Тут они, конечно, уши навострили. И глазища у всех сразу круглые, как усов. Прежде они думали, что главный человек для них — это капитан. А тут какой-то Яков Семёныч выискался. Умеет Козулин подготовить почву. Появился я, как Дед Мороз, под аплодисменты. И поначалу все шло как обычно. Муромцев им объяснил, что на корабле они будут под моим руководством, с Антохой на подхвате. Вообще-то у нас еще и старпом отвечает за работу с салагами. Капитан это словечко недолюбливает и нас за него шпыняет. Оно и правильно. Эти группы — наш хлеб, а также масло, включая машинное. Угу. А вы как думали? Мечта, конечно, бригантина, со всеми полагающимися парусами на фоке и гроте. На первый взгляд мы выглядим как старинное судно. Но только на первый. Знающий человек приметит и лебёдки на палубе, и прочие современные штуковины. А потом приглядится к корпусу и сообразит, судно с таким оснащением не может быть без начинки. И будет прав. Там стоит неплохой дизель. Не слишком мощный, но нам хватает. Обычно-то мы под парусом идем, как и полагается. Но случись что, есть запасной вариант. А я, знаете, с возрастом стал не то трусоват, не то осторожен. Люблю, чтобы всегда был запасной вариант. Так что наша мечта — шхуна ровно по мне, и нет для меня ничего дороже этой посудины. Но обслуживать ее стоит, мама, не горюй. Поэтому над группами мы трясемся, как пингвин над яйцом. Чтоб салаги и сами довольно остались, и друзьям нас рекомендовали. То есть не салаги, а гости. Группа в этот раз оказалась небольшой, всего 8 человек. Как правило, 10. Один раз напросилось 15, но это уже перебор. Так что, когда я вошел в кают-компанию, никакого подвоха не ожидал. Успел понаблюдать за нашими новичками, пока они глазели на мачты и снасти. Разные у нас попадаются гости. Бывало, кое-кого приходилось саживать в ближайшей гавани. Как-то затесался в группу наркоман, другой раз алкоголик, но его Васильич быстро раскусил. Рыбак рыбака издалека видит. Химика Муромцев сразу выкинул за шкибон, как драного кошака. А затем мужичком мы всю дорогу присматривали, и обошлось без инцидентов. Поработайте с моё при салагах, живо научитесь определять, кто на что способен. Никаких пакостей можно не ждать. Так я подумал, едва глянув на новую группу. Разве что вот эта деваха, похоже, неугомонная. С волосами, как снежные иглы, и с татуировкой змеи на предплечье. Сама с чертиками в глазах, а мужик при ней мордастый, обрюзгший. Он-то меня первым и спросил, чем будем заниматься. Для начала, говорю, изучать правила безопасности. Считайте, что я для вас временный папа с мамой в одном лице. Стоим у штурвала, я все подробно объясняю. Они, как дети, за руками следят. Одна женщина, рыжая, тонкая, беспокойная, то на меня глянет, то на мужа. Здоровенный бугай, плечистый, ну, медведь медведем. И она глазами тревожно туда-сюда шьет. Словно боится, что ему сейчас осточертеет моя инструкция, и он прям с палубы в воду сиганет. И вот тут меня первый раз кольнуло. Что, думаю, за чертовщина такая? Подозрительность разыгралась или ревматизм подбирается? Посмотрел я на наших гостей еще раз повнимательнее. Рыжая топчется рядом с медведем, татуированная деваха со своим мордатым. Длинноволосая русалка в дурацкой красной бандане при раскосом черноглазом парнишке. Еще двое жмутся друг к другу. Интеллигент с седыми патлами и жена его, приятная молчаливая тетка лет под 40, типичной среднерусской наружности. Нормальные люди на первый взгляд. Что ж у меня на душе кошки так отчаянно скребутся?